Глава 23. «Макароны по-флотски», — с укором сказал дед, отходя от плиты. «Надеюсь, по тарелкам сами раскидаете». «Да», — пискнула я. «Спасибо, что приготовил». «Жаль вас, беспутных», — хмыкнул он. «Весь день провозились с этой уборкой». Дед недовольно зыркнул на Алекса и поковылял прочь из кухни. «Он меня еле терпит», — шепнул тот, едва дедуля шагнул за порог. «Да брось ты!» — отмахнулась я. Достала тарелки, наложила макароны и поставила перед ним на стол. «Что?» — спросила я, когда мой жених стал недоверчиво принюхиваться к блюду. «Ничего», — он засучил рукава и взял вилку. «Пытаюсь вспомнить, ел ли я раньше такое». «Конечно, ел!» — вздохнула я. «За обе щеки уплетал». «Я рад любому, что не пахнет краской и растворителем», — с воодушевлением сообщил Алекс, насадив макарошки на вилку. «Мне кажется, эти запахи намертво въелись в кожу». «Еще бы», — согласилась я, опускаясь на стул. «Мы с тобой 5 часов на карачках оттирали квартиру. Уверена, за это время можно было сделать полноценный ремонт той же квадратуры». «Ммм, вкусно», — с удивлением сообщил Алекс. И накинулся на дедовы макароны с удвоенной силой. «Рада, что тебе нравится», — заметила я, пряча улыбку. Пару минут мы ели в тишине, а затем Алекс спросил. «А кем работал Семен Аркадьевич до выхода на пенсию?» «Военным пограничником», — ответила я. «Отсюда и строгость, и недоверчивость к чужакам. Ну, в смысле...» Тут же поправилась. «К тем, кого он еще не принял официально в семью. Мы же с тобою, ну, ты понимаешь, свои отношения не оформили, а уже вместе живем. Не по уставу. Дед человек старшего поколения, а они себе подобное во времена их молодости не позволяли». «А, ясно», — сказал Алекс. Он уже умял все макароны и теперь глазел по сторонам. «Добавки?» — спросила я. «Да», — закивал он. «А я сижу и думаю, как же подозвать официанта? То есть...» — Алекс потряс головой. «Что это я?» «То есть вам повторить?» — игриво спросила я, поднимаясь со стула. «Да, пожалуйста», — благодарно кивнул он. Я накидала еще макарон в его тарелку и элегантно подала на стол. «Спасибо». «Приятного аппетита», — подыграла ему. «А ты кем работаешь?» — вдруг спросил Алекс. «В журнале-то?» — я пожала плечами. «Продюсером», — прожевала еду, проглотила и добавила. «Вообще раньше эта должность называлась кофе-леди. Девчонка, которая следит за реквизитом, организовывает съемки, договаривается, обзванивает сотрудников, контролирует все процессы в модном отделе. А если нужно, разносит кофе. Кажется, было бы справедливее назвать меня девчонкой на побегушках или разнорабочей, но я не обижаюсь. Продюсер звучит приятнее. Многие редакторы начинали с того же. Это как испытательный срок». «И долго ты трудишься на этой должности?» «Года 2». «Твой испытательный срок затянулся», — задумчиво сказал Алекс. «Похоже на то», — с грустью согласилась я. «Но в нашей индустрии кризис из-за пандемии вообще. Тиражи сокращаются, люди меньше читают. А вообще-то мне повезло, что не осталось совсем без работы. После реструктуризации половину сотрудников уволили, и журнал взял курс на развитие диджитал-версии». «И какие у тебя сейчас перспективы?» Его темные глаза прищурились, на веках обозначились мелкие морщинки. Надо признаться, они только добавляли сексуальности Алексу. «Никаких, если честно», — нервно хихикнула я. «Пока мне доверяют организационные вопросы, я не пишу статьи, а пока я не пишу статьи о моде, никто даже не рассматривает меня на должность обозревателя. Замкнутый круг». «Но ты же мечтаешь о чем-то, планируешь что-то», — не отставал он. «Нужно думать о карьере, о будущем, делать что-то, чтобы тебя заметили». Я отставила вилку в сторону. «Раньше ты говорил мне то же самое». «Не самые красивые хороши в карьере», — повторил голосом Алекса мой внутренний голос. «Серьезно?» оживился он. «Почти». Я опустила взгляд и вернулась к еде. «Значит, я верен себе», — довольно сказал Алекс. «Приятно знать, что я тебя поддерживал». Я подняла глаза, он искренне улыбался. Глядя на его улыбку, мне хотелось улыбаться самой, и было что-то такое в его взгляде, чего Алекс не позволял себе раньше, какая-то открытость, честность. Словно он обнажил часть своей души, которую не показывал прежде, ни мне, ни кому-либо постороннему. Мы смотрели друг на друга секунд 10-20, но и этого хватило, чтобы я почувствовала нарастающую неловкость. Мне пришлось отвести глаза, боясь, что он тоже отыщет в моем взгляде что-то такое, что я скрывала от него раньше. Или скрываю сейчас. Я сама себя не понимала, и мне не хотелось, чтобы Алекс разгадал мои чувства быстрее, чем я сама докопаюсь до их сути. «А чем это воняет?» — раздался мамин голос из прихожей. Щелкнула дверь. «Мама вернулась!» — усмехнулась я. «Кто ей скажет про краску?» «Мы можем свалить все на тумака», — улыбнулся Алекс. «Разумеется. Боже, его улыбки делали со мной невообразимые. Но была существенная разница между Алексом прежним и Алексом нынешним. Самовлюбленность Алекса прежнего не позволяла ему раздаривать эти улыбки направо и налево. И каждая улыбка, как боеголовка с ядерным содержимым, была начинена отравляющим снисхождением и холодным чувством собственного превосходства. Она была горячей снаружи и ледяной внутри. Производила эффект мощного взрыва, но оставляла после себя ощущение пустоты. А Алекс нынешний щедро начинял свои улыбки теплом, настоящим человеческим, таким, что, едва коснувшись кожи, мгновенно наполняло тебя изнутри и еще долго согревало. Мне нравился этот новый Алекс. И я думала об этом все чаще, почти каждую минуту. И каждую же минуту мне приходилось мысленно одергивать себя. Он здесь для того, чтобы я могла ему мстить. А мстить? «Поставлю чай», — сказала я Алексу, пока мама копошилась в прихожей, достала из холодильника пирожные и поставила на стол. «Твои любимые». «Я люблю сладкое», — как будто бы удивился он. «Еще как», — улыбнулась я. В детстве он был толстым, а значит, скоро моими стараниями станет похож на кита. Посмотрим, кто потом полюбит себя таким.